Дмитрий Голубев. Чудесное путешествие Ордаля. Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibi.ru. Сказка пятая. Новые драконы. То, что Ирзия не пускала к себе, было очень неприятно. Радовало лишь то, что скоро вернется Кортес, и все, наконец, закончится. «А кто такой Ордаль?» — спросил вдруг солдат. «Королева разрешает пройти только ему». Ордаль приосанился, горделиво поднял голову и вошел во дворец. Он готовился высказать Ирзии все, что о ней думает. Королева возлежала на высокой кровати, подобно греческой царице. «К сожалению, заклинание, с помощью которого можно увеличить дракона, я так и не вспомнила. Так что придется тебе снова отправиться в огненный мир и принести мне нормальное яйцо», — властно сказала она. «Я бы с радостью», — ответил Ордаль, вспомнив о Косе. «Но попозже. А сейчас я хотел бы немного побыть дома. Кажется, я не был там целую вечность». И он решительно добавил: «Иначе сейчас придет Кортес и все равно отправит нас домой». «Хорошо, как скажешь. Но не обманешь ли меня ты? Не забудешь ли о том, что должно мне яйцо?» «Открою тебе секрет. Я обещал вернуться к Осе, которая помогла мне добыть яйцо. И я хотел бы спросить у тебя», — добавил юноша, смущенно потупившись, — «можно ли перенести Косе в наш мир? А то она осталась совсем одна в огненном мире и никому там не нужна». «Запросто. В момент перемещения все, что находится у тебя в руках, перенесется вместе с тобой. Возьми девушку за руки, и вы появитесь здесь вместе. Только смотри, не выпусти из рук яйцо». Ордаль, конечно, мог бы отправиться назад прямо сейчас, но ему очень хотелось побывать дома. К тому же пока было неясно, как добраться до яиц дракона. Юноша сказал об этом Ирзии, и она согласилась выполнить его просьбу. «Хорошо, зови родителей, и я перенесу вас домой. Только давай договоримся. Послезавтра, прямо с утра, ты возвращаешься сюда. Я буду ждать». Всего один денек побывать дома с родителями — уже счастье. Быстро сбежав по ступенькам, Ордаль замахал ждавшим у дворцовых ворот Маркелю и Онии, приглашая их войти. Через минуту все трое стояли перед королевой, смиренно склонив головы. Ни прощальных слов, ни пожеланий. А еще через пару секунд они оказались на знакомой поляне, в знакомом и родном мире. Стараясь не вспоминать о коварной Ирзии, мать, отец и сын поспешили домой. Единственное, что заметил Кортес на мгновение, вернувшись в родные края, — три фигуры, спешно удаляющиеся от леса. Значит, Ордаль выполнил задание Ирзии, и всю семью отпустили домой. Что ж, хорошо, если так. Но Ирзия все равно должна понести наказание, — подумал волшебник, однако ничего не сказал своему спутнику, Мраку Мрачному. Быстро переместившись в картину Кортеса, оба волшебника направились к лесному домику. Каково же было их удивление, когда обнаружилось, что дом пуст. Не теряя времени, они направились к королевскому дворцу, но там тоже не было ни души. Пришлось обследовать пространство на предмет присутствия следов магии. Оказалось, что источник магии находится внутри дворца, но пройти во дворец не удалось. Вход загораживали солдаты, которые ко всем просьбам и уговорам были глухи. «Может, ты сотворишь что-нибудь магическое, чтобы нас пропустили?» — безнадежно спросил Кортес, обращаясь к магу. «Ума не приложу, что за дела привели эту ведьму в королевский дворец?» «А вот это мы сейчас и узнаем, а заодно выясним, что она задумала», — ответил Мрак Мрачный. Маг взмахнул рукой, и перед ним прямо в воздухе возник маленький полупрозрачный пузырь. Повинуясь движению руки, пузырь полетел к дворцу и быстро вернулся назад, показывая все, что происходило внутри. Волшебники были сильно удивлены, увидев Ирзию в королевской одежде, отдыхающей на королевской кровати. «Думается мне, что эта нахалка каким-то образом породнилась с королем или королевой», предположил Мрак Мрачный. Прояснить ситуацию решили с помощью солдат-охранников. «А не подскажете ли вы нам, какое положение во дворце занимает некая Ирзия?» спросил Кортос. «Ирзия уже несколько дней является нашей королевой. Король умер, а его жена передала власть этой женщине», доложил один из солдат. Кортос взглянул на мага и обреченно промолвил. «Так и есть. Наверняка она убила короля и запугала королеву. Но мы все-таки должны попасть к ней, иначе мальчик не вернется к родителям», твердо сказал маг. Волшебники добились аудиенции у королевы во второй половине дня. В назначенный час они подошли к воротам, и их, наконец-то, пропустили. Мрак Мрачный негодовал. Как ему, великому магу, кто-то мог устанавливать время визита? Ирзия стояла у раскрытого окна, любуясь садом. «Здравствуйте, ваше величество!» — язвительно проговорил Кортос. «Добрый день! Приветствую старого знакомого! Приветствую тебя, о великий Вердий!» промолвила Ирзия, особенно нежно обращаясь к великому магу. «Здравствуй, Ирзия», — сказал Мрак Мрачный. «Похоже, ты продолжаешь обманывать и дурачить всех вокруг. Где Ордель и сколько можно издеваться над людьми?»